Про молодого рака. Один молодой рак подумал как-то: «Почему все мои сородичи ходят одинаково? Все пятятся назад. А я вот возьму и научусь ходить наоборот. Вперед. Как лягушка, например. И пусть у меня отвалится хвост, если я не добьюсь своего». Стал рак тренироваться среди камней в родном ручье. Поначалу это стоило ему огромного труда. Он все время на что-нибудь натыкался, ударялся панцирем, цеплялся одной клешнёй за другую. Но постепенно дела у него пошли лучше, потому что ведь всему на свете можно научиться. Стоит только захотеть. Когда рак почувствовал уверенность в себе, он явился к родным и сказал: «Вот, посмотрите!» И горделиво прошелся перед ними, но не пятясь, как все раки, назад, а двигаясь вперед. «Сын мой!» — заплакала его мать. «Разве я не учила тебя уму-разуму? Опомнись, милый! Ходи ты, родной, как все нормальные раки ходят!» А братья только хихикали. Отец же сурово посмотрел на молодого рака и сказал: «Хватит! Хочешь жить вместе с нами? Ходи, как ходят все нормальные раки. А если ты сам себе голова, то иди отсюда и не возвращайся. Ручей большой, места всем хватит». Храбрый рак очень любил родных, но он был слишком уверен в своей правоте, и сомнений у него не было. Он обнял мать, попрощался с отцом и братьями и отправился в дальние края, на другой конец ручья. Лягушки, что собрались посплетничать на большом листе кувшинки, увидев, как необычно движется молодой рак, были потрясены и принялись оживленно обсуждать это событие. «Боже! Ну и дела творятся на белом свете! Стоит посмотреть на этого рака и страшно подумать, что станет с человечеством!» — сказала одна лягушка. «Да, ни капли уважения к старым традициям!» — согласилась другая. «Ох! Ох!» — вздохнула третья. Но молодой рак не стал обращать на них внимания и пошел дальше. Вдруг он услышал, что кто-то зовет его. Он оглянулся и увидел старого, большого и очень грустного рака, который жил под камнем совершенным отшельником. «Добрый день!» — приветствовал его молодой рак. Старый рак долго смотрел на него, а потом сказал: «Ты думаешь, что совершаешь геройский подвиг? Я тоже в молодости хотел научить всех раков двигаться вперед. И вот что стало со мной в результате. Живу в одиночестве, и люди скорее прикусят себе язык, чем заговорят со мной. Послушай меня, пока не поздно. Успокойся и делай все, как все люди. Увидишь, ты еще поблагодаришь меня за этот совет». Молодой рак не знал, что ответить, и промолчал. Но про себя подумал: «А все-таки прав я». Он попрощался со старым отшельником и упрямо пошел своей дорогой. Далеко ли он уйдет? Найдет ли он свое счастье? Изменит ли он что-нибудь на этом свете? Мы не знаем этого, потому что он пока еще мужественно и решительно идет своей дорогой. Мы можем только пожелать от всего сердца доброго пути.